Глава 8. Мария. Просыпаюсь резко, словно кто-то встряхивает меня за плечо. Где это я? Мозг не сразу соображает спросонья. Я открываю глаза и вижу перед собой незнакомую пожилую женщину, которая смотрит на меня с ужасом и возмущением одновременно. «Господи, воры!» — кричит она, прижимая ладонь к груди. «Помогите! В квартире грабители!» Я вскакиваю с дивана, чувствуя, как кровь отливает от лица. На мне длинная футболка Эдварда Максимовича, которую он вчера выдал мне вместо ночнушки. Она прикрывает мои колени. «Нет, нет, я не воровка!» Пытаюсь объяснить я, соображая, кто же может быть эта женщина. «Неужели его мама пришла?» «Вы ошиблись!» Женщина продолжает вопить, не слушая меня. «Эдвард Максимович, скорее сюда! Здесь какая-то девка!» В этот момент появляется сам Гранитов. Он выходит из спальни в дорогом банном халате, его волосы слегка влажные после душа. Он выглядит совершенно спокойным и уверенным. «Что здесь происходит?» – спрашивает он строго, переводя взгляд с женщины на меня. Женщина начинает быстро объяснять. «Эдвард Максимович, я пришла убираться, а тут какая-то девица спит прямо на вашем диване. Наверняка это воровка!» Гранитов подходит ко мне, берет за руку и неожиданно притягивает к себе. Прежде чем я успеваю понять, что происходит, он наклоняется и нежно целует меня в губы. «Доброе утро, любимая», — произносит он тихо и ласково, обнимая меня за плечи. Я замираю от неожиданности и смущения, чувствуя жар на щеках. Женщина смотрит на нас широко раскрытыми глазами, явно ошеломленная происходящим. «Это не воровка, Анна Сергеевна», — спокойно говорит ей Эдвард. «Познакомьтесь, это Мария, моя невеста. Она теперь будет жить здесь, вместе со мной». Домработница открывает рот от удивления. «Невеста? Но вы ничего не говорили!» Гранитов улыбается ей мягко и снисходительно. «Мы тщательно скрывали наши отношения от всех, но теперь решили больше не таиться». Он снова смотрит на меня и нежно гладит по плечу. «Правда ведь, дорогая?» «Угу». Лишь неуверенно киваю головой, не в силах произнести ни слова. Эдвард поворачивается к домработнице. «Анна Сергеевна, раз уж все выяснилось, будьте добры приготовить нам завтрак. Что-нибудь особенное сегодня». Женщина растерянно кивает и уходит на кухню. Гранитов наклоняется ко мне и тихо говорит. «Не переживай. Это моя домработница, она приходит ежедневно. Теперь она знает о нас и наверняка растрезвонит домработнице родителей. А та уже и им». Я благодарно смотрю ему в глаза и шепчу. «Спасибо за помощь. Я так испугалась». Он улыбается уголками губ. «Иди переоденься пока в мою комнату. Твои вещи я положил на кресло. Пока можешь надеть джинсы и форменную футболку клуба». Я быстро направляюсь в спальню Эдварда и нахожу свои вещи аккуратно сложенными на кресле. Переодеваюсь и вдруг замечаю часы на стене. С ужасом понимаю, что уже давно проспала начало смены в фитнес-клубе. «Боже мой!» — вскрикиваю я вслух и выбегаю обратно в гостиную к Гранитову. «Я проспала работу! Моя смена уже давно началась! Что же делать?» Эдвард лишь спокойно пожимает плечами. «Не переживай из-за этого. Я владелец клуба, никто не посмеет сделать замечание моей невесте». Я краснею еще сильнее от его слов и благодарно улыбаюсь ему. «Спасибо большое за все!» Он подходит ближе и внимательно смотрит на меня. «Ты вчера выглядела такой измученной и усталой. Я проснулся рано утром, но ты так сладко спала. Я решил дать тебе возможность выспаться подольше». Его слова наполняют мое сердце теплом и благодарностью. Я понимаю, что несмотря на всю фиктивность наших отношений, он действительно заботится обо мне. До этого обо мне так заботился только отчим, папа Вадим. Даже Лёшке было наплевать, выспалась я перед работой или нет. Из кухни доносится аппетитный аромат кофе и выпечки, и Эдвард берет меня за руку. «Пойдем завтракать». На столе нас уже ждет изысканный завтрак. Воздушный омлет с кусочками лосося и нежным сливочным сыром. Теплые круассаны с миндальным кремом и свежими ягодами малины, клубники и голубики. Рядом стоит хрустальный графин с апельсиновым соком и маленький кофейник с ароматным кофе. Я никогда раньше не видела такой красивой подачи завтрака и чувствую себя неловко среди всей этой роскоши. Вспоминаю, как мы в общаге с Лёшкой, на липкой от старости клеёнке, быстро на ходу съедали сухие бутерброды из батона и сыра, запивая все это растворимым кофе. А вот теперь я точно на завтраке в пятизвездочном отеле. А может и лучше. Но Эдвард улыбается мне ободряюще и пододвигает тарелку поближе ко мне. «Приятного аппетита, любимая!» Домработница Анна Сергеевна смотрит на нас с нескрываемым удивлением и любопытством. Но я стараюсь не обращать на это внимания. Сейчас я просто наслаждаюсь вкусной едой и заботой моего фиктивного жениха. «Не торопись. Завтракай спокойно. Позже я отвезу тебя на работу», — продолжает разыгрывать из себя заботливого жениха босс. «И пусть все это лишь игра для окружающих. Сейчас я просто благодарна ему за то тепло и поддержку, которые он дал мне в этот странный утренний момент моей новой жизни».